Глава 9. Динамаха. Услышав приветствие у себя за спиной, Аристодем обернулся и увидел Динамаху. Она стояла под сенью высокого кипариса, поэтому он не заметил ее, шагая по узкому грязному переулку, глядя себе под ноги. К тому же Динамаха была одета в неброский пеплос из неотбеленного льна, а ее плечи были укрыты плащом коричневого цвета. Укрытая тенью от дерева, фигура Динамахи почти сливалась с глухой стеной дома. Аристодем приблизился к Динамахе, ответив на ее приветствие. Он довольно часто ходил по этому переулку, поскольку здесь всегда было очень мало прохожих. Переулок назывался Змеиным, так как он был длинным и извилистым. Дабы не попадаться на глаза Эфорам и Геронтам, а также их слугам, Аристодем обходил стороной широкие и многолюдные улицы Спарты. Аристодем не желал, чтобы кто-нибудь из его знакомых пострадал из-за него, ведь всякому заговорившему с ним на улице грозил штраф. «Что ты здесь делаешь?» — спросил Аристодем, встретившись взглядом с зелено-голубыми глазами Динамахи. «Поджидаю тебя», — ответила девушка. «Ты не рад меня видеть?» «Ну что ты, конечно, рад!» — воскликнул Аристодем, а его сумрачное лицо потеплело и озарилось улыбкой. «Просто я не ожидал встретить тебя в таком месте. Ты же в последнее время не ходишь по чистым улицам, предпочитая грязные закоулки. Вот я и наведалась сюда ради встречи с тобой». С оттенком легкой извительности проговорила Динамаха, скинув с головы край плаща. От ее золотистых волос, завитых и уложенных в высокую прическу, веяло еле уловимым ароматом благовоний. «Как мне сказали, ты теперь ночуешь и столуешься в доме Астидамии». «От кого ты узнала об этом?» — насторожился Аристодем. «От Эллы, дочери Пантея», — сказала Динамаха. «Мы же подруги с ней». Аристодем, понимающе покивал головой. Элла доводилась снохой Астидамии, поэтому она часто бывала в ее доме, невольно встречаясь там с Аристодемом. Элла недавно родила сына, назвав его Пантеем в честь своего отца, погибшего при Фермопилах вместе с царем Леонидом. Элла сильно любила Лиарха, сына Астидамии, тяжело переживая его безвременную смерть и виня в этом Эфоров. «Я ночую не только в доме Астидамии, но и в других местах». Аристодем печально вздохнул. «У Астидамии могут быть неприятности, если эфоры прознают, что я безвылазно пребываю под крышей ее дома». «Да, мне известно, что царица Горга тоже охотно предоставляет тебе кров». С нескрываемой ревностью проронила Динамаха, резким движением обломив ветку кипариса, нависавшую у нее над плечом. «Неудивительно, что ты забыл меня. Ведь гостеприимство Горга наверняка льстит твоему самолюбию. Может, тебе открыт доступ даже в спальню Горга?» «Признайся, ты мелешь чушь!» — рассердился Аристодем. В следующий миг он досадливо махнул рукой. «А впрочем, чего еще от тебя ожидать? Ты же еще глупая девчонка. Где тебе понять истинную суть вещей?» «Я не глупая!» — обиделась Динамаха. «Мне уже 17 лет. Это ты глупец. Не понимаешь, что я люблю тебя. Ты тоже мне далеко не безразлична». Волнуясь, промолвил Аристодем, мягко взяв Динамаху за руки. «Но ты же видишь, в каком я положении. У меня нет гражданских прав, поэтому я не могу создать семью. Я отвергнут государством, и твои родители правильно сделали, расторгнув нашу помолвку». «В Элладии есть другие города», — с жаром заговорила Динамаха, глядя в глаза Аристодему. «Давай сбежим из Спарты в Аркадию или в Коринф. Мы можем сесть на корабль и отплыть на остров Крит. Вдали от Лакедемона мы станем счастливы, любимый. Суровые законы Спарты не будут давлеть над нами в чужих краях. Мы сможем пожениться без помех». Аристодем нахмурился и опустил голову. «Я не хочу бежать от позора, свалившегося на меня по милости эфоров. Я смою этот позор кровью и верну себе гражданские права. Персы во главе с Мардонием зимуют в Фессалии. Весной варвары непременно возобновят войну с Афинами и Спартой. Я не могу оставаться в стороне от этой войны. Пойми меня правильно, Динамаха». Жгучая ревность по-прежнему сидела в Динамахе. Она пристально вглядывалась в лицо Аристодема, стараясь определить, вполне ли он искренен с ней. Не таятся ли в его сердце чувства к другой женщине? «А может, тебя удерживает в Спарте любовь к Дафне?» После некоторых колебаний вымолвила Динамаха. «Ты же помолвлен с нею. Я знаю, с Дафной случилось несчастье. Ее похитили злые люди. Но ведь власти Лакедемона занимаются поисками Дафны. Быть может, ее отыщут живой и невредимой». Динамаха осеклась и замолчала, увидев мрачную тень, промелькнувшую по лицу Аристодема. У Динамахи было такое чувство, что Аристодему мучительно трудно говорить о Дафне именно с ней. «Похоже, у Аристодема с Дафной наметилось что-то серьезное», — обеспокоенно думала Динамаха. «И это внезапное исчезновение Дафны терзает и мучает Аристодема. Прости, Динамаха», — выдавил из себя Аристодем. «Мне нужно идти. У меня дела». «Давай встретимся в доме у Эллы ближе к вечеру». Динамаха схватила Аристодема за край шерстяной хламиды, дабы удержать его на месте. «Либо приходи к моему дому, как стемнеет. Я выберусь к тебе через окно. Мы укроемся в нашем саду, как бывало когда-то». «Нет, я не могу». Аристодем замотал головой так, что его густые длинные волосы взлохматились, упав ему на лицо. «Между нами все кончено, Динамаха. Наша помолвка расторгнута. Официально я обручен с Дафной». «Но ведь Дафну могут найти мертвой!» С безжалостными нотками в голосе произнесла Динамаха, продолжая удерживать Аристодема. «И ты будешь свободен от своих обязательств перед ее родственниками». Аристодем вырвался из рук Динамахи и устремился прочь от нее, с хрустом давя скорлупу миндальных орехов у себя под ногами. Пройдя несколько шагов, он оглянулся и выкрикнул с яростью. «Даже боги не освободят меня от обязательства мстить злодеям, погубившим Дафну!» Глядя вслед Аристодему, Динамаха в отчаянии опустила руки. Она так тщательно готовилась к этой встрече и была сильно разочарована таким ее завершением. Обходя лужи и кучи ослиного помета, Динамаха выбралась из унылой тесноты змеиного переулка на широкую улицу Афетиаиду, мощенную плоскими камнями. Динамаха побрела домой с печально опущенными очами. Ни теплые солнечные лучи, ни ослепительная синева небес не радовали ее. Снующие мимо прохожие раздражали Динамаху. Она старалась ни на кого не смотреть, чтобы не видеть беспечно равнодушные или улыбающиеся лица мужчин и женщин. Динамаха шла, глядя себе под ноги, глубоко отчужденная от всякой радости. В золотоволосой прелестной головке Динамахи крутились мысли об Аристодеме. «Дафна околдовала Аристодема своим очарованием. Вот почему он охладел ко мне. Еще бы! Дафна ведь божественно прекрасна. Живописцы обожают ее как натурщицу. И если у Дафны с Аристодемом дело дошло до постели...» Внезапно Динамаха столкнулась с каким-то прохожим, который издал недовольный возглас. Подняв голову, Динамаха увидела перед собой седовласого Минара, отца Леотихида, закутанного в синий плащ. Минар узнал Динамаху и осуждающе бросил ей. «Некрасиво ты поступаешь, дочь Еврибиада. Нужно уступать дорогу старшим». Пробормотав слова извинения, Динамаха поспешно свернула в переулок. Ноги сами принесли Динамаху к дому ее подруги Эллы. По закону, всякий спартанский гражданин при создании семьи получает от государства дом и участок земли с рабами, которые должны эту землю обрабатывать. Для Лиарха и Эллы власти Лакедемона выстроили дом на окраине квартала Питана, на склоне холма, с которого открывался живописный вид на спартанский акрополь с храмом Афины Меднодомной. Дом был небольшой, но уютный. После смерти мужа Элла жила здесь со своим маленьким сыном и двумя служанками. Динамаха была частой гостьей Эллы, поэтому та нисколько не удивилась ее очередному визиту. Озабоченно грустное лицо подруги сразу насторожило Эллу, которая только что покормила своего первенца и уложила спать. «Что случилось?» — поинтересовалась Элла у Динамахи. «У тебя какие-то неприятности? Давай выкладывай». Элла усадила Динамаху на широкую скамью, сама села рядом. «Сегодня мне наконец-то удалось побеседовать с Аристодемом», промолвила Динамаха, привалившись спиной к стене. «Я подстерегла его в змеином переулке. Вроде бы Аристодем был рад встрече со мной, однако прежней нежности я от него не почувствовала. Он даже не попытался поцеловать меня. Динамаха издала тягостный вздох. Видимо, Дафна запала в сердце Аристодому. Мне показалось, что это странное исчезновение Дафны сильно терзает его. Динамаха умолкла. Скрестив руки и опустив голову, она рассматривала пальцы своих ног, слегка шевеля ими. Свои кожаные туфельки Динамаха оставила у входной двери, пройдя босиком в покое своей подруги. «Милая, мне нужно тебе кое-что сказать», — с какой-то смутной неуверенностью проговорила Элла, взирая на Динамаху с некой таинственностью. «Только ты должна сохранить услышанное от меня в тайне. Обещаешь?» Динамаха удивленно взглянула на Эллу и молча кивнула. «Вчера я была в гостях у Астидамии и совершенно случайно подслушала разговор двух ее рабынь», — взволнованно заговорила Элла, придвинувшись вплотную к Динамахе и положив свою левую ладонь ей на колено. «Оказывается, Дафны нет в живых. Ее мертвое тело было найдено Аристодомом в какой-то заброшенной могиле. Каким-то образом Аристодом узнал имена убийц Дафны и тех, кто их толкнул на это злодеяние. Так вот, в смерти Дафны повинны эфоры. Дафна повела себя слишком дерзко, отвергнув сватовство Фанадема и обручившись с изгоем Аристодомом. За это эфоры убили Дафну». Волнение Эллы передалось Динамахе. По ее спине прокатился озноб. Теперь ей стало понятно, кому именно собрался мстить Аристодем и чем был вызван всплеск его ярости во время их расставания в Змеином переулке. Динамахой овладел страх за Аристодема. По силам ли ему, изгою, тягаться с эфорами? Астидамия и Аристодем тайно под покровом ночи схоронили прах Дафны где-то за рекой Эврот, продолжила Элла, перейдя на громкий шепот. Одного из убийц Дафны выследил и зарезал Аристодем. Другого схватили рабы Астидамии и доставили на ее загородную усадьбу. Там этого злодея пытали в присутствии Астидамии, а потом его удавили веревкой. Этот задушенный негодяй оказался рабом Гипероха. Кинув опасливый взгляд на дверной проем, завешенный пологом из плотной узорчатой ткани, где-то рядом в коридоре переговаривались служанки, занятые домашними делами. Элла приникла устами к самому уху Динамахи, прошептав ей о том, что смерть Гипероха тоже стала результатом мести Астидамии. Непонятно, как Астидамия убила Гипероха, ибо на его теле не было никаких следов насилия, недоумевала Элла. Однако Астидамия совсем неспроста заманила Гипероха к себе в дом. Динамаха, потрясенная услышанным, пребывала в некотором ошеломлении. Она осознавала, что не может ничем помочь Аристодему, не в силах ничего изменить. Что это чудовищное убийство Дафны лишь сильнее запутывает в роковой клубок судьбу того, кто ей бесконечно дорог. Но, зная об этом, Динамаха, тем не менее, не желала мириться со своей беспомощностью перед лицом столь ужасных обстоятельств. Сильный характер Динамахи подталкивал ее к действию. Динамаху вдруг посетила мысль, от которой сердце учащенно забилось у нее в груди. Сможет ли она убить кого-нибудь, спасая от гибели Аристодема или защищая собственную жизнь? Есть ли в ней дерзкая отвага, чтобы назло эфорам отстаивать свою любовь к Аристодему, даже если ей будет грозить смерть за это? Увлеченная своими мрачными думами, Динамаха не расслышала того, что сказала ей Элла с печальным вздохом. Динамаха переспросила ее, очнувшись от своего отстраненного полузабытья. «Получается, что Дафну погубила ее любовь к Аристодему», — негромко произнесла Элла. «Почему в этом мире любовь и смерть так часто шествуют рядом? Вот и мой Лиарх предпочел умереть, лишь бы избавить нашего сына от позорной участи изгоя». В этот миг в душе Динамахи всколыхнулся яростный протест и искреннее недоумение. Зачем было убивать Дафну? Разве ее помолвка с Аристодемом грозила бедой Лакедемону? Зачем эфоры подтолкнули Лиарха к самоубийству? Так ли уж велика была его вина перед государством? Говоря о законах Ликурга, эфоры часто сами нарушают их или же пытаются трактовать себе в угоду. Зло проговорила Динамаха. Астидамия правильно сделала, что убила Гипероха. Одним негодяем стало меньше. Встретившись взглядом с Эллой, Динамаха увидела в ее глазах зеркальное отражение собственных мыслей, полных негодования действиями тех знатных граждан Спарты, кому народ так часто вверяет бразды правления.